Надежда Солостей. Изобретение за номером 320. Депутат Государственной Думы Петр Петрович Смирнотинов приводил себя в порядок перед антикварным зеркалом, что досталось ему вместе с квартирой в Замоскворечье. Зеркало было большим и солидным, как и сам Петр Петрович. «Вот ведь паразит харю отъел!» Скрипучий неприятный голос прервал мысли депутата. Петр Петрович вздрогнул и, несколько вжав голову в плечи, оглянулся. В спальне, как и ожидалось, никого не было. Показалось. «Ну чего вертись, али думаешь, крыша потекла?» И голос визгливо захихикал. «Кто здесь?» — закричал Петр Петрович, а потом позвал горничную. «Настя!» Молодая бесцветная женщина торопливо вошла в комнату. «В мое отсутствие кто сюда входил?» — строго спросил депутат. «Да никто, Петр Петрович, кто посмеет? Я только вот пыль обтерла и пол там, и все». «Позови мне Гришу!» Начальник охраны Григорий Шмыков был выдран за головотяпство и озадачен поиском вражеских устройств в доме. Коих не нашлось. На службу Петр Петрович ехал в дурном настроении. «И сидит, как мышь на крупу дойте! Тьфу, а не человек!» — не унимался все тот же писклявый голос. «Ярик, ты че там лопочешь?» — окликнул Петр Петрович водителя. «Не, вам послышалось, молчу я», — ответил водитель. «Не отвлекай водителя», — запищали уже в другом ухе. «Мама тебя не учила людям не мешать, бестолочь?» Петр Петрович икнул, вытер рукой испарину и слабым голосом сказал: «Давай-ка в ЦКБ, дружочек. Нехорошо мне». Через 40 минут Петр Петрович выслушал исповедь врача о самом что ни на есть исправном состоянии своего организма. «Ну, конечно, это только предварительный диагноз. Я сейчас назначу более глубокие обследования». «Да что там исследовать-то? Глаза разуй! Боров какой стоит! На нем пахать и пахать!» — запищал невидимый гад. Петр Петрович пошел красными пятнами, но это было ожидаемо. А вот что доктор побелел, это было что-то новенькое. «Вы тоже слышали?» Петр Петрович даже завыкал от изумления. Врач, который от такого обращения побелел еще больше, мужественно сказал: «Нет, не слышал». Сглотнул и уставился на пациента. «Как нет?» — переспросил Петр Петрович и тоже начал белеть. «Ну что ты пристал к человеку? Сказали тебе здоров. Че еще надо? Давай пошли уже, душно мне». — капризничал голос. Судя по всему, врач все-таки все слышал, потому что стал как-то странно всхлипывать. «Ну, если я здоров, то...» — повернулся Петр Петрович и на негнущихся ногах пошел на выход. «Послушайте», — робко заметил врач, — «тут у нас церковь есть. Вы с батюшкой переговорите на всякий случай». «Чего? Ты на чё намекаешь?» — набычился Петр Петрович. «Ну, может, квартиру осветить вдруг?» — совсем сник доктор. Петр Петрович прислушался, голос молчал. «Ну, если квартиру, может, и дело». Петр Петрович кивнул доктору и вышел. Батюшка долго и придирчиво раскладывал свои причиндалы, вызывая у Петра Петровича неприятные мысли. Потом долго и старательно что-то там запевал на непонятном. Батюшке объяснили, что надо осветить квартиру, видимо, завелись черти. А про покаяние, чтобы не заикался, нечего занятым людям голову ерундой забивать. Ну, он и не заикался. Служил требуя исправно, как того требует совесть. А голос поначалу молчал. Боялся, наверное. Потом не выдержал и стал тихонько подпевать: «Господи, помилуй!» Так вот вместе и сослужили. Уже после голос батюшке сказал: «Хорошо ты как! Благослови вас Бог! Я же 1000 лет в храме не была! Вот чё старость окаянная делает. «Ну и что, что старость?» — попенял голосу батюшка. «Ходить надо. Потихоньку, по силам. Пришла, посидела, благодатью напиталась. Там и старость, глядишь, не так страшна». Может, отец и удивился чему, но виду не подал. Мало ли, какие чудеса господние бывают. «Я на причастие приду», — радостно пропищала невидимка. Батюшка кивнул и повернулся к Петру Петровичу, рот которого был небрежно разъявлен. «Вам тоже надо бы о душе подумать». «Да не беспокойтесь, я за им чертякой пригляжу», — отрапортовал голос. Батюшка кивнул, благословил всех и вышел. Петр Петрович впал в отчаяние. Выдержав еще 3 дня издевательства от голоса, он, наконец, сдался. «Ну, чё тебе надо?» «Вот! Наконец-то дотумкал!» — захихикал голос. «Будем с тобой светлый мир строить!» «В смысле? А он что, темный?» «Это ты, Ирод, темный, а мир будет светлым. Я этого всю жизнь ждала. Так что будем исправлять!» И они стали исправлять. В Думе ввел Петр Петрович новую доктрину — курс на изменение определения единицы ценности. Потому как определяющей ценностью современного мира заявлялись уважение, свобода, справедливость и прочие бла-бла-бла, а единицей измерения этой самой ценности почему-то считались деньги, а не человек. А это все равно, что снег в морковках измерять. Вот голос настоятельно рекомендовал, значит, сменить единицу ценностей. Несогласных брал на себя. Через месяц с этим управились. Правда, несколько человек из Думы потеряли. Нестойкие оказались на пожизненном лечении, но так даже лучше, решил голос. А Петр Петрович, он что, он согласился. И понеслось. Школы, больницы, производство... В общем, забота о ценных единицах. Петр Петрович один раз было заикнулся, где деньги на все это благолепие взять, но когда его личный счет на несколько нулей укоротился, глупости спрашивать перестал. Сам справлялся. Но мысль о побеге, видно, затаил. Обиделся. Однажды Петр Петрович пришел домой радостный и громко сказал: «Ну что, до свиданица, я все». «Чего это?» — удивился голос. «А не депутат я больше. Все, поедем с женой в область жить, цех построим. Будем пасконь прясть, производство наладим». «А вместо тебя кто?» — полюбопытствовал невидимка. «Игорь Игоревич Труднопупов с помощниками. Я ему и квартирку продал, и дела все передал». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — заржал Петр Петрович. «Ага, Труднопупов, значит. Жаль, конечно, привыкла я к тебе, да ладно. Давай, милок, счастья тебе, и бабушек больше у подъезда не роняй. Узнаю, худо будет. Ну, прощай, ступай с Богом. Ишь, с помощниками. Ладно, у меня муха есть». Голос последний раз булькнул и исчез. Петр Петрович потопал, покряхтел. Тишина. «Хорошо!» Еще не веря своей свободе, подхватил вещи и бросился на волю. Антонина Львовна, задорная пожилая женщина 76 лет, смеясь, сняла с головы некий прибор и бережно положила в коробочку. Это был подарок от ее соседа, давнишнего приятеля, изобретателя самоучки. «Как говорит, заскучаешь?» «Так достань изобретение за номером 320, развлечешься». Чудной был человек, все что-то мастерил, делал. Говорил, что случайно родился не в своем веке. И вот как Петр Петрович сшиб Антонину Львовну с ног и даже не обернулся, так она сразу заскучала и к помощи прогресса обратилась. В коробочке в своих отделениях лежали 3 устройства. Комар, муха, шмель. Ох и шутник был Илья Николаевич и почитатель Пушкина большой. Комара Антонина использовала, муху сейчас опробует, а вот шмель... Пожалуй, нужно будет на курсы английского записаться. Есть у нее один план, как позабавиться. Ради светлого будущего».